Глава восьмая. Постепенно пан Калюжный настолько проникся к Чонкину родственными чувствами, что стал считать его кем-то вроде сына. Тем более, что своих детей у него не было. Барбара, будучи моложе пана на 30 лет, была всем хороша, но бесплодна. Калюжный даже стал думать о том, чтобы усыновить Чонкина, но этому желанию сбыться было не судьба. В начале 60-х старик стал испытывать непривычные недомогания, рези в желудке и тошноту, долго не шел к врачу, наконец съездил в ближайший городок Спрингфилд. Вернулся оттуда бледный, серьезный, с новостью, которую сообщил Чонкину без лишних эмоций. Доктор Гринфилд сказал ему, что у него рак желудка с метастазами в легких и костном мозгу. Положение безнадежное. Калюжный спросил доктора, сколько ему осталось жить. Доктор ответил, месяца 4, если повезет. If you are lucky. Калюжный поделился этим с Чонкиным, после чего оба долго молчали. Чонкин хотел что-то сказать по этому поводу. Знал, что надо что-то сказать, но что именно надо сказать, придумать не мог, и поэтому испытал большую неловкость. Вот шо, сказал Калюжный, намолчавшись. Я хотел тебя адаптировать. Но теперь другую думку имею. Хочу, чтобы ты, когда я уйду туда, и... Он покрутил при этом рукой, как бы указывая на некое закручиваемое восходящим штопором направление ухода. Женился на Барбаре. Женка она хорошая. По возрасту тебе подойдет более, чем мне. Хозяйство вместе будете держать. А что касаемо постели, то сам побачишь. Доктор дал Калюжному какие-то таблетки. Может быть, благодаря им первый месяц больной чувствовал себя относительно неплохо. Он вводил Чонкина в курс дела, рассказывал ему о тонкостях фермерской профессии, о том, как определять погоду, виды на урожай, как чинить комбайн, продавать зерно и вести расходные книги. Иногда казалось, что доктор ошибся. Но вскоре Калюжный стал чахнуть, желтеть, слег... и умер ровно через 4 месяца, как и было предсказано. Судьба Чонкина и Барбары была решена. Похоронив пана Калюжного, они не стали ради приличия выжидать каких-то сроков. Если бы они оставались формально одинокими, то им пришлось бы платить гораздо больше денег на медицинскую страховку и на налоги. Чтобы избежать этого, они уже через 3 месяца зарегистрировали свой брак и обвенчались в церкви, где отец Майкл взял с каждого слова, что они будут вместе в счастье и в горе, будут любить друг друга и поддерживать до тех пор, пока не разлучит их смерть.